3 января 1826 года, в самый разгар тревоги за друзей декабристов, Пушкин в строфе Евгения Онегина, перечисляя прелести деревенской жизни, мимоходом бросает: «Порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй». Пушкин, который за год перед тем провел в Михайловском один день, помянул в своих воспоминаниях хорошенькое личико, которое он заметил среди крепостных рукодельниц, трудившихся в девичьей под командой Арины Родионовны. Он обменялся с Пушкиным выразительным взглядом, но ничего не сказал, ничего не спросил. Хотя в тех же воспоминаниях Пушкин с веселой резвостью рассказывал, как вместе с Пушкиным ездил после лицея в притоны. Эта сторона мужской жизни находит себе из века в век разные толкования и разные оправдания. Возможно, что пушкинская белянка черноокая, пушкинская рукодельница и та, кого пушкинисты прозвали «крепостная любовь Пушкина» — одно лицо. Что такая девушка была, это мы узнаем от самого Пушкина. Был в Михайловском крепостной приказчик Калашников. Была у него дочь. С этой девушкой Пушкин сблизился. Он писал Вяземскому: «Милый мой Вяземский, ты молчишь, и я молчу. И хорошо делаем. Потолкуем когда-нибудь на досуге. Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько понадобится, а потом отправь в Болдино, в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи. Ты видишь, что тут есть о чем написать целое послание во вкусе Жуковского о попе, но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах. При сём с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покаместь отдать в какую-нибудь деревню, хоть в Оставьево? Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести». Начало мая 1826 года. Вяземский ответил быстро и тоже шутливо, как полагалось говорить о таких обычных происшествиях. Он смотрел на дело проще, чем Пушкин, в письме которого слышится смущение, виноватость. Вяземский писал: «Сейчас получил я твое письмо, но живой, чреватой грамоты твоей, не видел, а доставлено оно мне твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда назначен он отцом твоим в управляющие. Какой же способ оставить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца ее этого сделать нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при семействе своем. Мой совет — написать тебе полулюбовное, полураскаятельное, полупомещичье письмо блудному твоему тестю, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда волей Божией ты будешь его барином, и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумно и к всеобщей выгоде. Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего бахчисарайского фонтана, на страх завести новую классико-романтическую распрю, хотя с Сергеем Львовичем или с певцом Буянова, с Василием Львовичем, дядей поэт, примечание автора. Но оно неисполнительно и неудовлетворительно. Другого делать, кажется, нечего, как то, что я тебе сказал, а во всяком случае мне остановить девушки нет возможности. Дальше совет держаться как можно осторожнее в политическом отношении. Я рад, что ты здоров и не был растревожен. Сиди смирно, пиши стихи, отдавай в печать. Жена тебе очень нежно кланяется. 10 мая 1826 года. Больше никаких следов ни в письмах, ни в воспоминаниях современников не оставила эта девушка. Как тень прошла через жизнь поэт, а может быть, как быстро погасший солнечный луч, согревший его в темную полосу михайловской жизни. В конце мая Пушкин еще раз в письме к Вяземскому ее помянул. «Видал ли ты мою Эду?» Героиня поэмы Боротынского, примечание автора. «Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли она очень мила?» Друзья были правы, когда писали, что выгоднее дать пройти несчастному времени. Правительство не доверяло Пушкину и усердно следило за ним, за его перепиской, за его знакомыми. Даже умеренный от политики далекий Плетнев вызвал подозрения государя. Генерал Дибич писал генерал-адъютанту Голенищеву Кутузову, начальнику кадетских корпусов, где Плетнев был преподавателем, что государю-императору угодно было повелеть узнать достоверно, по каким точно связям знаком Плетнев с Пушкиным, и берет на себя ходатайство по сочинениям его и иметь за ним ближайший надзор. Властям хотелось выяснить, не был ли через Пушкина Плетнев связан с декабристами. К счастью для Плетнева, его начальник дал о нем очень благоприятный отзыв. Плетнев знает Пушкина как литератор, смотрит за печатанием его сочинений и вырученные за продажу оных деньги пересылает к нему по просьбе и по поручению господина Жуковского. Поведение прекрасного, жизни тихой и уединенной, характера скромного и даже более робкого. За самим Пушкиным был усилен тайный надзор. Шпионские донесения того времени читаются теперь как курьезы. Они показывают низкий уровень той полиции, которая всю жизнь преследовала Пушкина своим вниманием. Но как раз тогда, когда от этих малограмотных рапортичек в значительной степени зависела судьба великого поэта, в Псков был послан агент более крупного калибра, чиновник коллегии иностранных дел Башняк. Он был командирован для, возможно, тайного обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению вольности крестьян, и для арестования его и отправления куда следует, будь бы он действительно оказался виновным. Башняк должен был также выяснить, занимается ли Пушкин сочинением и пением возмутительных песен. Башняк был большой поклонник Пушкина, человек образованный, знавший лично многих писателей и часть заговорщиков. До бунта была ему поручена слежка за южным обществом. Приехав в Псков, он разыграл роль собирателя ботанических коллекций. Под этим предлогом разъезжал вокруг Михайловского, разговаривал с помещиками, с трактирщиками, с крестьянами и монахами. Ничего опасного для Пушкина они не сказали. Только ближайший сосед Пушкина, генерал Пущин, отозвался о поэте достаточно нелепо. Пушкин дружески обходится с крестьянами, брал за руку знакомых, здороваясь с ними. Генерал-сосед даже в верховой езде Пушкина видел опасный уклон и говорил, что после катания Пушкин приказал человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу. Благожелательнее всего отозвались о чудаке соседи, монахи Святогорского монастыря. Они сказали, что он ведет себя просто и никого не обижает. Игумен Иона на вопрос, возмущает ли Пушкин крестьян, заявил, что Пушкин никаких песен не поет, и никаких песен им в народ не выпущено, он ни во что не вмешивается и живет, как красная девка. К июлю Башняк составил свой рапорт, где говорил, что Пушкин не действует к возмущению крестьян, что он действительно не может быть почтен, по крайней мере, ныне распространителем вредных в народе слухов, а еще меньше возмутителем. Я, согласно с данным мне повелением, и не приступил к арестованию его. Пушкин не подозревал, что петербургские власти нашли нужным послать в Псковскую губернию одного из своих лучших сыщиков, чтобы проверить, как он себя ведет. Он был настроен примирительно, ждал ответа на свое прошение, которое еще в мае по совету друзей послал царю. В 1824 году, имев несчастье заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства. Ныне, с надеждой на великодушие вашего императорского величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку, в чем и готов обязаться подпискою и честным словом, решился я прибегнуть к вашему императорскому величеству со всеподданнейшею моею просьбой. Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков. Осмеливаюсь всеподданнейшее просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края. Всемилостивейший государь, вашего императорского величества верно подданный Александр Пушкин. О своих политических взглядах он ничего не сказал. Раскаяние выразил только в атеизме, от которого действительно отходил. К прошению была приложена еще бумага «Обязательство Пушкина». Я, ниже подписавшийся, обязуюсь впредь никаким тайным обществом, под каким бы они именем не существовали, не принадлежать. Свидетельствую при сём, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу, и никогда не знал о них. 11 мая 1826 года. Текст письма и обещания приведен здесь целиком. Это важный оправдательный документ. Пушкина при его жизни и после смерти упорно и бездоказательно обвиняли в заискивании перед Николаем I. Спокойный, достойный тон его прошения ясно опровергает это обвинение. Но Пушкин покривил душой, заявляя, что он ни к каким тайным обществам не принадлежал. Членом Союза благоденствия он не был, но он был масон. Правда, масонам полагалось публично отрекаться от этого звания. Сообщая Вяземскому о своем прошении, Пушкин писал: «Твой совет кажется мне хорош. Я уже писал царю, тотчас по окончании следствия, заключая прошение точно твоими словами. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда. Но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру. Впрочем, черт знает. Прощай, пиши». 10 июля 1826 года. Друзья нашли прошение Пушкина слишком сдержанным. «Я видел твое письмо в Петербурге», — писал Вяземский. «Оно показалось мне сухо, холодно и недовольно убедительно. На твоем месте написал бы я другое и отправил в Москву 31 июля 1826 года». «Ты находишь мое письмо холодным и сухим», — отвечал Пушкин, — «иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы 14 августа 1826 года. Теперь, то есть после сурового приговора над декабристами, пятеро было повешено, 120 было отправлено на каторгу». Пока шло следствие, Пушкин, как и многие, надеялся на милость царскую. Смертная казнь была отменена в России еще в 1741 году Елизаветой Петровной. Никто не ждал виселиц. Все были потрясены. Вяземский из Ревеля писал жене: «О чем не думаю, как не развлекаюсь, а все прибивает меня неожиданно и невольно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место». 20 июля 1826 года. И в записной книжке он записал: 13 июля, день казни, для меня ужаснее 14 декабря. По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла в одном умысле. Пушкин знал лично всех повешенных — Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Пестеля. Его неотступно преследовали мысли о них. На 38-й странице черновой тетради номер 2368 есть рисунок, вызывающий немало споров. Страница исчерчена мужскими лицами в профиль, а наверху и внизу страницы нарисованы пять виселиц, пять повешенных. На нижнем рисунке часть крепостной стены. Над верхним рисунком надпись: «И я бы мог, как шут». Почерк настолько неразборчив, что одни, как Венгеров, читали «шут», другие, как Якушкин, «тут». Ему казалось невероятным, чтобы Пушкин мог назвать декабристов шутами. Между тем он, несомненно, употребил это слово. Венгеров в доказательство правильности своего чтения ссылается на то, что Пушкин всегда писал «длинное Т», никогда не писал его с тремя палочками. Это неверное замечание. В той же тетради, среди автографов Пушкина, можно найти оба «Т». Но что в данном случае это «Ш», видно из того, что палочки связаны росчерком внизу, а не наверху. Тетрадь номер 2368 — одна из немногих пушкинских тетрадей, которые я успела внимательно осмотреть в Румянцевском музее в январе 1918 года. Я позволю себе утверждать, что Венгеров ошибся, говоря, что Пушкин всегда писал «длинное Т». К сожалению, все еще не опубликовано давно обещанное фототипическое издание пушкинских рукописей и черновиков. Это беднит и затрудняет работу тех, кому сейчас недоступны музеи и книгохранилища Москвы и Петрограда. У нас даже нет полного издания текста. Приходится разыскивать отрывки вариантов в отдельных изданиях и трудах. Характеризуя работу Пушкина в Михайловском, я, кроме издания Венгерова, пользовалась больше всего академическим изданием сочинений и Анненковым, в особенности его материалами для биографии Пушкина. Но ведь эта работа была напечатана в 1873 году, с тех пор собрано много нового. Примечание автора. следует признать и понять, что Пушкин действительно написал «И я бы мог как шут». Это только подчеркивает его новый шекспировский подход к декабрьской трагедии. Он переживал ее в полном одиночестве. Только тригорские соседки делили его тревогу и волнение. Среди приговоренных у них были родные и знакомые. Казненный Муравьев-апостол приходился Осиповой внучатым племянником. Тревожилась она и за Пушкина. Сам он, по своему обыкновению, находил спасение в работе. В середине августа дописал он шестую главу Онегина, где дуэль и смерть Ленского. Глава окончается лирическим прощанием с молодостью. В этих строчках столько душевной ясности, такая светлая мягкость, что трудно поверить, что это написано в черный год гибели политических мечтаний, занимавших такое романтическое место в жизни пушкинского поколения, в год гибели друзей, доказавших свою беспредельную преданность этим либеральным упованиям. «Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть. Простимся дружно, о юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары. Благодарю тебя, тобою, среди тревог и в тишине я насладился и вполне довольна. С ясною душою пускаюсь ныне в новый путь, от жизни прошлой отдохнуть». Глава шестая. Строфа 45. Прошение Пушкина на высочайшее имя долго гуляло по канцеляриям. Пушкин еще в мае сам подал его губернатору Аддаркас. Тот продержал его до середины июля, прежде чем переслать в Ригу генерал-губернатору-маркизу Паулуччи, который отправил его министру иностранных дел графу Нессельроде, прибавив от себя, что упомянутый Пушкин ведет себя хорошо. Но шли месяцы, а ответа не было. Наконец, в сентябре внезапно пришла давно желанная перемена. День 3 сентября Пушкин провел в Тригорском и был очень весел. Соседки проводили его до дому. А на рассвете прибежала к ним Арина Родионовна. Это была старушка чрезвычайно почтенная, рассказывали много лет спустя тригорские помещицы Семевскому. Лицом она была полная, вся седая, страстно любившая своего питомца, но с одним грешком любила выпить. Она прибежала вся запыхавшись, седые волосы ее беспорядочными космами спадали на лицо и плечи, бедная няня плакала навзрыд. Оказалось, что вечером прискакал фельдъегерь и объявил Пушкину ехать с ним в Москву. Пушкин успел только взять деньги, накинуть шинель, и через полчаса его не было. Что же офицер? Взял какие-нибудь бумаги? Нет, ничего не брал, ничего не ворошил. Уж я потом сама кое-что выбросила. Что? Да сыр проклятый, что Александр Сергеевич кушать любил. Такой от него дух скверный, немецкий. Тревога нянюшки и соседок оказалась напрасной. Это был не арест, а вызов в Москву. Фельдъегерь привез Адераксу в Псков приказ от Дибича, находящемуся в уверенной вам губернии чиновнику 10 класса Александру Пушкину, позволить отправиться сюда при посылаемом с ним нарочным курьером. Господин Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря. По прибытии в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу главного штаба его императорского величества. 31 августа 1826 года. 5 сентября утром Пушкин выехал из Пскова в Москву. Кончилась ссыльная жизнь поэта. но то, что его ожидало, назвать свободной жизнью трудно.